Даже сегодня утром в уголовной полиции нам отказались сообщить, взят ли кто-либо из них под стражу. Дознание поручено вести следователю Камильё, а он еще менее словоохотлив, чем инспектор Жанвье. Наш собственный корреспондент в Каннах попытался связаться с няней, мадмуазель Жюссеран, которая осталась там вместе с ребенком, но проникнуть на виллу не удалось, хотя мобильная бригада жандармерии побывала там уже дважды. Как видите, это дело одно из самых таинственных за последние годы, и развязки следует ожидать самой неожиданной. Кто убил мадам Жав? Почему? И с какой стати ее абсолютно нагое тело засунули в шкаф, расположенный сразу же за кабинетом, который использует ее муж для медицинских консультаций? В ожидании неожиданных поворотов в ходе расследования, а они не заставят себя ждать, мы хотим сообщить читателям некоторые сведения о тех, кто замешан в этой истории. Доктору Филиппу Жаву 44 года. Он родился в Пуатье и, блестяще окончив парижскую медицинскую школу, стажировался в больницах. Доженитьбы практиковал частным образом в пригороде Иссили-Мулино, имея одну из самых непритязательных приемных, а пациентами его были в основном рабочие близлежащих заводов. 5 лет тому назад он вступил в брак с Эвелин Летерек, моложе его на 16 весен, из чего следует, что погибла она в 28-летнем возрасте. Семья Летерек владеет консервным заводом в Конкарно, и домашним хозяйкам хорошо известна торговая марка сардин «Летерек и Лоран». Сразу же после свадьбы молодая чета обосновалась в роскошных апартаментах на бульваре Осман. И вскоре доктор Жав стал одним из самых признанных врачей столицы. 2 года спустя глава семьи Литерек скончался, оставив свое дело в Конкарно сыну Иву и дочери. У четы Жав родилась дочь Мишель, сейчас ей 3 года. Что касается доктора Негреля, его также считают блестящей личностью. 30-летний холостяк, он все еще живет в студенческой комнатушке на улице Сен-Пер и не позволяет себе излишеств. Негрель так и не обзавелся собственным врачебным кабинетом и работает вместе с профессором Лебье. Негрель впервые согласился подменить одного из своих коллег на время отпуска. Мы пытались выяснить, находились ли до этого супруги Жаф и доктор Негрель в дружеских отношениях, но разобраться в этом не удалось. Повсюду, на набережной Орфевры, бульваре Осман, а также в медицинской среде, мы наталкиваемся на странный заговор молчания в связи с этим делом. Консьержка тоже не слишком словоохотлива и ограничивается заявлением, что не ведала о пребывании в доме мадам Жав. Тем не менее, наш сапкор на Лазурном берегу все же добился результата, хотя и довольно скромного. На аэродроме в Ницце якобы видели пассажирку, похожую на мадам Жав. Она вылетела в субботу в 9:15 утра рейсовым самолетом, который прибывает в Орли в 11 с четвертью. Но в авиакомпании отказываются подтвердить, есть ли ее имя в списке пассажиров. Сейчас, когда эти строки идут в набор, доктор Поль приступает к вскрытию. Вернувшись домой, Мегре тщательно вырезал заметку и сунул ее в папочку из плотной желтоватой бумаги. Так он поступал всякий раз на набережной Орфевр, когда заводил досье. Только на службе в таких папках содержались оригиналы документов, подлинники, а тут приходилось довольствоваться газетными статейками более или менее сомнительного толка. «Ты готова?» – спросил он мадам Мегре. Та выплыла из соседней комнаты в светлом хлопчатобумажном платье, белых перчатках и с белой шляпкой на голове. И когда они рука об руку вышагивали по тротуару, то производили впечатление супружеской пары, наслаждающейся отдыхом. «Похоже, тебя что-то начинает забавлять», — обронила мадам Мегре, искоса взглянув на мужа. Он ничего не ответил, но улыбнулся, подумав не о бедняжке мадам Жав, а о Жанье, который бьется сейчас над этим делом, стремясь довести его до успешного конца сугубо самостоятельно. Глава 2. Ужин у дядюшки Жюля. «Кальвадос для всех?» – спросил Мегре, вытаскивая из кармана трубку, когда официантка в белом переднике подала кофе. Он понял смысл взгляда, брошенного женой сначала на него, а затем более скрытно на Пардона.